Буду думать и молиться. Мне снова ночью не до сна, от мысли не освободиться. Я буду с вами до конца, буду думать и молиться. Мне снова ночью не до сна, от мысли не освободиться. Бессонница пошла в мой дом, нарушив глубину покоя. Я как в безоблачном бреду, плыву по улицам изгоем. Я далеко, здесь тишина, лишь дождь тревожит струны нерва. Я далеко, а там война, и хум пронзает пули гнева. Душа болит, болит за вас, за тех, кто под покровом ночи. В дыму сожженных канонад, смиренно не стуляют очи. А сердце рвется на куски, дарю его вам по кусочку. Пусть согревая от тоски, поможет выжить одиночкам. Я не делю вас на чужих, мы все свои, мы все родные. Под звук несущихся машин не слышно стонов анонимных. Ай, как хочу быть среди вас, делить горящие рассветы, единым воздухом дышать в потоке с неостывшим пеплом. Я буду с вами до конца, я буду думать и молиться. Мне снова ночью не до сна, от мысли не освободиться. Я буду с вами до конца, я буду думать и молиться. Мне снова ночью не до сна, от мысли не освободиться. Yeah.